уж и не знаю, каким образом так случилось, что меня на ОРТ пригласили в программе «Час пик» проинтервьюироваться. Может, в столице дефицит на людей известных образовался, либо им всем уже успели все косточки перемыть, а может, сказались происки ярых конкурентов Бонзы по бизнесу, которые мне по наследству достались и которые теперь спят и видят, как бы преемника по уши в дерьмо окунуть. Пусть, мол, по телеку ерундицию свою на всю страну выставит, авось апломб спесивый ему собьют. Хотя, с иной стороны, может, я краски сгущаю, конкурентов чересчур вознося. Телевидение, как на личном опыте убедился, это все-таки реклама. И отрицательная, и иногда даже полезнее положительной. Дольше помнят. Впрочем, если уж совсем на приглашение через розовые очки посмотреть, то чем я не фигура? Молодой бизнесмен, из глубинки российской, в депутаты выбившийся. Чем не факт, жареный для журналистов борзых? Даже пикантно как-то морду новую телезрителям представить. Сашок, как про приглашение прознал, вначале опупел. Здесь-то он не может ни на кого надавить, ни рядом за столиком в студии посидеть, чтоб в случае чего-либо меня поправить, либо передачу аккуратненько прервать. Однако, новость переварив и поразмыслив чуток, Сашок рукой на все махнул. «Поступай, — говорит, — как хочешь. В депутаты ты уже пробился, так что никакие перлы твоих откровений теперь не навредят. Через неделю-другую о твоем бенефисе все равно забудут. Один совет даю — понаглей себя веди, но и не особенно зарывайся». Народ любит по телеку напористых мужиков лицезреть. Внешний вид и умение раскрепощенно держаться гораздо дольше в памяти хранятся, чем самые ортодоксальные речи. Поэтому лучше жизнерадостным дураком на экране выглядеть, чем косноязычным вахлаком. «Ну, спасибочки тебе за такую оценку моих способностей. Губы недовольно кривлю, обиду тая. Пожалуйста», — пожимает плечами Сашок. «Приходите за советом еще, в любой час дня и ночи. Непременно воспользуюсь приглашением, бурчу многообещающе». Целый день я затем думал, соглашаться или нет. В конце концов, решился. А что я, собственно, теряю? Да ничего. А вот приобрести, скажем, какую-никакую популярность, может быть, и удастся. Жаль, конечно, что пупсика к этому делу подключить не могу. Исполнитель моих желаний самых фантастических он бесподобный, но в данном случае совсем другое требуется. Башковитость нехилая, как у Сашка. Однако как его голову хоть на время позаимствовать? То-то и оно. Придется только на свои извилины рассчитывать. Хотя, в общем-то, кое-что предпринял. Газетки оппозиционные почитал, мыслей разных чуток позаимствовал. Телевидение-то наше все напрочь проправительственное, давно речами слащавыми однобокими тошноту вызывает. А как зрителю запомнится? Да поперек свою линию гнуть. Пусть даже и не свою, но вот что поперек, это уж непременно. Короче, явился я на студию минут за 5 до эфира, а там уже переполох маленький режиссера каплями сердечными отпаивают. Последний час... Он мне чуть не через минуту по сотовой связи названивал. Поторапливал, мол, инструктаж мне надо перед эфиром пройти, да макияж навести, чтоб морда не блестела, блики на экране не давала. Ну, а я в пику ему по-своему поступил. Нечего мной, понимаешь, командовать. Я сам себе господин. В общем, без всякого там инструктажа да макияжа провели меня быстренько в студию. За столик усадили. Напротив телеведущий устроился, белобрысый, с бородкой неряшливой, глазками голубенькими прозрачными. Сидит он, листочки, как понимаю, с вопросами перед собой перебирает, но мне о том, что у него там намечено, естественно, не гугу. Глазками только изредка хитровато зыркает, мол, я-то подготовился, а вот ты как из всего этого выкрутишься? И взгляд у него такой пронзительно-ехидный, будто умнее его в мире нет. Сам, наверное, удивляется, почему здесь сидит, а не страной управляет. Уж он, небось, похлеще нынешних властимущих накуролесил бы. Наконец режиссер объявляет, что передача в эфир пошла. Телекамеры на нас наезжают, и ведущий начинает свою преамбулу вещать. Кто у него сегодня в гостях? Киваю я с достоинством в объектив, и тут мне ведущий вопрос первый задает. «Борис Макарович», — говорит вроде вежливо, но за каждым словом у него подковырка чувствуется. «Вот вы, человек молодой, политике, прямо скажем, никому ранее неизвестный, как так получилось, что вы сразу депутатом стали? Ведь по своему округу, где произошли достопамятные всей стране события с подложными бюллетенями, вы первый раз не баллотировались». Улыбаюсь я во все 32 зуба, в глазки ехидной ведущего самым доброжелательным взглядом смотрю, и его же под ковырками, да по его морде бородатой и вмазываю. «Да точно так же, как и вы, тоже вроде человек не старый, на телевидении выбились. Ведь пока вы не стали ведущим этой передачи, а вас никто и слыхом не слыхивал, а появились на экране, глядишь, всей стране известны, и поболее, чем другой какой избранник народный, разве что президент по времени телевизионному чаще глаза народу мазулит, чем вы». Оторопевает телеведущий, додеваться некуда, программу спасать надо, и личный имидж в данный момент, что штаны без ремня перед всем честным народом спадающие, поддерживать. «Я, к вашему сведению, — начинает оправдываться, — большой конкурс прошел, прежде чем меня к эфиру допустили». Улыбаюсь я еще радушней и своим встречным вопросом, что хуком в подбородок добиваю. «Вы намекаете, что, в отличие от вас, я без всякого конкурса по протекции депутатом стал?» «Что вы, Борис Макарыч!» Совсем с лица линяет умник бородатый. «Я такого не говорил, но имели в виду. Даже намеками нечего сравнивать, ваш конкурс закрытый, с открытой избирательной кампанией. А почему именно я победил, тут и мудрствовать особо не надо. Не верит народ уже ни правым, ни левым. Потому и на нового человека ставку сделал, кто с подложными бюллетенями дела не имел». Пока я тираду длинную изрекаю, ведущий в себя приходит, глазки наглые опять проницательностью блестеть начинают. «То есть вы хотите сказать, что на вас по известному российскому принципу на авось, как на темную лошадку, поставили?» Снова с подковыркой, но теперь уже предельно корректно спрашивает. «Да народ сейчас хоть на черта поставит, лишь бы он новым был, а не старым, примелькавшимся и плешивым», заявляю с опломбом. «А я, со своей стороны, постараюсь избирателей моих не разочаровать». Вспоминает, наконец, ведущий о своих бумажках, глаз на них скашивает, очередной вопрос считывает и мне его предлагает. «Вы достаточно богатый человек». «В смысле достаточности богатых людей не бывает», парирую я. И, честно, мысленно горжусь фразой, словно озарением свыше на меня снизошедшей. Похоже, и у ведущего эта фраза почву из-под ног выбивает. Мигает что-то в его глазах, прочищает он горло выдохом шумным, но все же держится, продолжает свою линию гнуть. «По моим данным, — говорит, — вы входите в десятку самых богатых людей России». «Возможно». Пожимаю плечами, а сердечко в груди сладко обмирает. «Надо же, какое наследство мне Бонза оставил! Не ожидал». «Следует ли понимать, что вы, как богатый человек, своей деятельностью в Думе будете целиком и полностью поддерживать курс правительства?» Продолжает нагнетать ведущий. «Это же из чего следует?» Изумляюсь неподдельно. «Поддерживать курс правительства, который, кроме самого правительства, никто не поддерживает. Не могу сказать, что я семи пядей во лбу, но и не идиот же. Вы настолько невысокого мнения об умственных способностях членов кабинета министров? Не только самих министров, но и всего правительственного аппарата». Кривлю рот в улыбке саркастической на весь экран. «Я вообще считаю, что в правительстве собрались монстры лишь с двумя извилинами в мозгах. Причем извилинами прямыми и не пересекающимися, как в аксиоме Евклида. Одна извилина коммунистическая, которой монстры со своей дебильной прямотой путь в коммунизм тарили, а вторая новая, дерьмократическая, полностью первой параллельная, но с обратным знаком. И пока нашей державой многострадальной будут управлять подобные райхеры, ни коммунизма, ни капитализма нам не видать. Вы, я вижу, как и лидер либеральной партии, во всех бедах страны видите происки евреев, подкалывает меня ведущий. А при чем здесь евреи? Недоумеваю. А вы всех членов правительства райхерами назвали, с явным подтекстом, замечает он. Мол, подловил меня на антисемитизме. Кстати, а как вы вообще к евреям относитесь? Интересно получается, пожимаю плечами. Вы и слово «пейджер» тоже еврейской фамилией считаете? Никак я к евреям не отношусь, в обоих смыслах. Ни крови у меня их, может, и, к сожалению, в роду нет. Ни к нации их, как к таковой, никаких претензий не имею. А райхер в данном случае есть прозвище обобщающее, из двух слов состоящее. Того, что правительство народу обещает, и того, что мы в результате его курса получаем. Хмыкает попервах ведущий, но тут же, вспомнив, на кого горбатится и чье сучьевыми сосет, мину серьезную на морду напускает. Значит, вы своей политической платформой с коммунистами стыкуетесь? Здесь я совсем уж глаза округляю. Ну, а это из каких таких соображений выплывает? Если не с вами, то против вас? Нет уж, голуби мои сине-красно-белые, проправительственные. Я сам по себе. Может, вы и свою партию создавать собираетесь? А зачем? Как погляжу, в нашей стране все поголовно зазубрили в школе тезис марксизма-ленинизма. Будто историю массы делают, и теперь его кувалда из башки не вышибешь. Разве что вместе с мозгами. Вот и плодятся в полном согласии с тезисом в России партии в неимоверном количестве, что котята слепые. Словно и невдомек никому, что историю личности делают, а толпа за личностями сама стадом идет. Из всего сказанного вами сегодня, заключает ведущий, самообладание на этот раз не теряя, можно заключить, что вы, как и вся Дума, находитесь в жесткой оппозиции к правительству. Мягко говоря, ухмыляюсь. Тогда, продолжает, может, вы вкратце сформулируете свои самые серьезные претензии к правительству? Как в народе говорят, зададите самый важный вопрос. Даже так морду кривлю и за ухом чешу. А что? Попытаюсь. Простенький у меня вопрос будет. Правда, преамбула к нему длинноватая. Когда любого реформатора от правительства корреспонденты спрашивают о задержке зарплаты учителям, врачам, о мизерных суммах, выделяемых на содержание армии, об отсутствии финансовой поддержки научных программ, в частности космических, то и дело слышится ответ: «У нас денег нет». Господа реформаторы, давайте не путать себя с государством. Это у государства денег нет. А у вас-то они как раз есть, и немалые. И чем глубже реформы внедряются, тем меньше средств у государства остается, и тем внушительнее личные банковские счета правительственных чиновников. Вот отсюда и вопрос мой простенький. Может, не государство реформировать надо, а с правительством что-то делать? Горло в очередной раз прочищает ведущий, глазками давно проницательность ехидную утратившими, по студии неприкаянно бегая. И последний вопрос к вам, традиционный, от телезрителей. Врубается в студии динамик, гудки телефонные слышатся, а затем голос женский мне вопрос каверзный задает. Здравствуйте, Борис Макарович. Недавно в прессе промелькнуло, что вы своей карьерой обязаны удачной женитьбе. Правда ли это? Ну да, так я и поверил, что это телезрительница простая звонит. Как пить дать, подставка? Женитьба оказала на мою карьеру ровно такое же влияние, как на судьбу нынешнего президента его учеба в высшей партийной школе при ЦК КПСС. Изрекаю многозначительно. Для кого, может, и туманно, а для кого прозрачно, до чистоты кристальной. Спасибо вам за участие в нашей программе. Лыбится мне одними губами умник белобрысый и уже в объектив телекамеры добавляет. Сегодня час пик. Был для депутата Думы Пискаря Бориса Макаровича. И только красная лампочка на телекамере погасла, как дунул ведущий от меня, что от чумного. Даже руку на прощание пожать забыл. И режиссер ко мне не вышел. Видно, кондрашка в аппаратной хватило. Во, я им фурор устроил! Глянул я на часы. Вместо 15 минут 7 всего мне на беседу выделили. Побоялись видать дальнейших моих откровений, наверняка рекламой остальное время заполнив. Ладно, мы еще посмотрим, чья возьмет. Проводил меня к выходу клерк какой-то заштатный, весь из себя перепуганный. А как до вахтера довел, тут же побыстрее пятки салом смазал. Да уж, не любят здесь, когда против шерсти гладят. А я еще хотел после своего фурора со съемочной группой «Фужер» распить. И не один.